У девушки невольно перехватило дыхание. Драконье. Искусство обращения с ними, с ее детьми, с ее Иксионом, Рейлой, Санарис, Виемонт. Усилием воли Дени заставила себя сидеть смирно, но улыбка растянулась до самых ушей. Она потеряла способность к речи, начало было предвкушать, как она завтрашним же утром займется изучением этих покрытых пылью манускриптов. «Мы принимаем ваш дар с открытыми объятиями и сердечной благодарностью». Благо не она должна была отвечать. Теперь, когда триархи отговорили свое, настал черед леди Эллин Лангсворт, ее кормилицы, ее наставницы и учительницы, женщины, которая помогала Визирису ее сберечь и воспитать. Она уже сказала множество приятнейших, добрейших слов с глазу на глаз. Теперь ей предстояло выступить с речью перед сотнями глаз. Но Дени почему-то верила, что все у нее прекрасно получится. «Для меня нет большей чести, чем быть сегодня здесь, с вами, присутствовать на величайшем из торжеств, какие я когда-либо видела, в вашу честь». Она говорила четко и твердо, но в ее любящих глазах Дени заметила волнение. Оно и естественно. Едва ли Эллин ожидала, что станет свидетельницей подобного торжества. Одни только боги знают, что именно эта женщина сейчас чувствует. Видеть, как выросли и чего добились муж и жена, которых я знаю с детства. Вы добились величия, и ваши имена навсегда вошли в историю славного, старинного Валантиса. За годы изгнания эта женщина повидала многое, пережила многое, привыкла ко многому. И, тем не менее, стоило им вернуться из храма с живыми драконами, как она упала в обморок от истощения сил. Оказалось, что всю ночь ритуала напролет она простояла на коленях, моля семерых, что один на милосердие и помощи. Как проснулась, так она почти не отходила от нее два дня. Но ваше подлинное величие, мой принц, лежит по ту сторону узкого моря. Ваш народ, принадлежащий вам по праву рождения, стонет под гнетом нескольких самозванцев, подлых воров, укравших вашу корону, но даже не сумевших избрать нового атамана своей шайки. В голосе Эллин, урожденный Хейфорд, теперь звенела настоящая сталь. «Мой принц, моя принцесса, стократ великие тем, что впереди. Придите, освободите ваше королевство от узурпаторов и тиранов, покарайте предателей и займите трон, что ваш по праву. И пусть семь королевств услышат слова, что поколеблют сами стены штормового предела, утеса Костерли и Винтерфилла. Мы вернулись». Ее речь вызвала самое бурное одобрение со стороны черных рыцарей. Большинство из них происходили из Вестероса, и они желали возвратиться домой ничуть не меньше своей принцессы. Те же, кто был родом с улиц вольных городов, песков Востока или гискарских арен, мечтали о новой, лучшей жизни. Видели себя лордами, хозяевами замков и деревень, повелителями людей, а не слугами. Не мудрено, что их столы поддержали речь Эллин горячим одобрением, но и старокровные аплодировали. Причем аплодировали они с удовольствием, рьяно, будто подбадривая Визириса прислушаться к этим словам. Наверняка предвкушали богатство, которые они могут получить с этого похода. Золото, серебро, железо, дерево, меха, ткани, зерно. Традиционно Валантис вел торговлю и с Востоком, и Западом. Но теперь они, под руководством ее брата, смогут расширить свое влияние, стать самым могущественным городом мира. Было чему радоваться. Но любая победа, говорила Эллин, пока рабы торопливо несли шелковое знамя, должна быть выкована в пламени и крови. Моя принцесса, примите же сей скромный дар, что будет сопровождать вас в походе. Ваше собственное знамя. И снова подарок потряс Дени до глубины души. Знамя. У нее самой, в былые времена только самые заслуженные принцы брали себе новые стяги, желая отличиться от остальных. В самом ли деле она это заслужила? Сомнения рассеялись, стоило рабыням развернуть полотно. На традиционном красном фоне горделиво расположился великолепный изумрудный дракон. Три головы было у этого зверя. Одна зеленая в цвет туловища, вторая была белоснежной, и третья, верхняя, имела цвет темной ночи. Знамя, что отражает вашу роль в возвращении нам драконов. Эллин прекрасно владела собой, и не давала понять, как она гордится и самой придумкой, и исполнением. Знамя, что вы, я надеюсь, сочтете достойным вас. Оно просто великолепно, произнесла она, едва справившись с эмоциями. Отныне и навек сей стяг принадлежит нашей принцессе, изрек Визирис к вящей радости его сестры и жены, и аплодисментам из зала. Черные рыцари славили ее, его, их дом. Леди дала голосам умолкнуть, и другой раб поднес небольшой сундук. «Мой принц», продолжила Эллин, переведя любящие глаза на царственного брата Дени, Ваши знамена шьют сотни портних, и я не хочу отнимать у них хлеб. Есть и другой способ напомнить вам о доме, о народе, который ждет вашего возвращения, и о предках, надеющихся на вас. Это какой же способ? Монеты, мой принц. Женщина кивнула и указала на сундук. Здесь собрана на удивление полная коллекция монет семи королевств. Есть с десяток таких, что ровесницы самому року. Но большинство было изготовлено по приказу ваших царственных предков. По этому собранию прослеживается история от Эйгона-завоевателя до вашего отца. Полновесные золотые старого короля и обрезки времен Рейнеры, молодой, полный сил Эйгон V и бездеятельный Эйрис-книжник. Тут, мой принц, хранится история, о которой никак нельзя забыть. Леди Эллин, я благодарю вас за столь щедрый и оригинальный дар. Вы просмотрели всю коллекцию? Да. Тогда скажите, есть ли там монеты мятежного черного дракона? Произнес он после короткой паузы. Да. Три монеты с изображением демона-претендента хранятся в этом сундуке, сохраненные узким морем от дотошности ищеек кровавого ворона и ярости его палачей. Король обязан помнить все. Победы и поражения, друзей и врагов, героев и предателей. Какой бы трагичной или подлой история ни была, король должен ее знать. Изрек странно задумчивым голосом Визирис. Я благодарю вас за столь ценный дар, леди Эллин Лангсворт, мой принц. Последним выступить должен был Гейман Ганирис, адмирал Валантийского флота. Он был старше всех предыдущих ораторов, но при этом казался самым воинственным из них всех. Виемонт любил хвалиться своими достижениями, да тренироваться на глазах множества гел. Гейману не нужно было заниматься чем-либо подобным. Каждый мог видеть следы битв на его сухом лице, а уж резкий, привыкший раздавать команды голос не оставлял ни у кого сомнений в его занятиях. «Я не мастер говорить, мне куда больше по душе песнь ветра в снастях, чем бренчание инструментов, и общаюсь я обычно с простыми матросами, а не триархами и принцессами», — сходу обозначил доблестный мореход. Дени понравилась подобная прямота, мысленно она отметила этого человека, но я скажу следующее. Валантис до вашего прибытия прозябал, триархами были старики с застоявшимся, безжизненным семенем в яйцах, казну тратили на безумные ежемесячные праздники, а воинское ремесло пребывало в забвении, все предпочитали смотреть взад, а не на горизонт. Вы дали этому городу не просто новую надежду, как сказал Рейнигар, а хороший такой пинок под задницу вперед, в будущее. Рабы уже стояли рядом со своим господином. Слуги адмирала, нужно сказать, хорошо знали своего господина, знали, что он им не даст много времени. Мускулистый литниец подал Ганирису впечатляющий тесак, и адмирал с легкостью поднял его в правой руке. «Эйкс Визирис, вам я вручаю этот жадный до крови лессинейских мальчишек тесак. Нам предстоит прогулка по волнам. Биться же на палубе корабля рыцарским мечом так же удобно, как пытаться резать клинком тонкую ткань, возможно, но не нужно. Я принимаю ваш дар с открытыми объятиями и сердечной благодарностью», — повторил положенную при общении со старокровными формулу Визирис. Тут Дейнерис ощутила на себе тяжелый взгляд пурпурных глаз адмирала, и ей пришлось приложить усилие, чтобы смотреть прямо на него. «Геладейнерис, вашей красе я могу предложить жемчужное ожерелье, которое я привез из Линга. Тамошние жрицы полагают его символом плодородия», — не удержался от скабрезности адмирал, — «а драконовластное племя в нем эге-ге как нуждается. Я принимаю ваш дар с открытыми объятиями и сердечной благодарностью», — Дени произнесла следом за братом и супругом, стараясь скрыть невольное смущение. Стоило адмиралу занять его место, как новобрачный подал команду, о которой гости мечтали уже последние минут 10, как «да начнется пир», и он в самом деле начался. Гости с удовольствием ухватились за бокалы и множеством глоток прокричали здравницу триарху и его супруге. Первую здравницу в Валантисе всегда было принято пить до дна, и Дейнерис последовала этой традиции наравне с остальными. Великолепная алая жидкость из арбора вселила в нее уверенность, прогнала любую тоску, изгнала все возможные сомнения и позволила ей расслабиться. Праздник давался в ее честь. Она должна повеселиться на славу. Заиграла музыка, и сотни голосов на столах разом заговорили. Разобрать, кто что говорит, в подобном хоре Дени не могла, но понимала, какая случайная реплика принадлежит старой крови, а что произнес черный рыцарь. Время гусиных перьев вышло. Новый триарх, валерийская сталь. Я давно говорил, что слонам нужно показать их место. После изгнания доленнисов они стали не вынос. Мы разобьем трое шлюшки, мы войдем в Пинтос. Слава Валерии возвращается, красная комета, знак богов, как и драконы. А на обломках титана напишем: «Рабы должны оставаться в ошейниках, слава». А с другой стороны залы доносились совсем другие разговоры: «За его милость, за ее милость, восславим красного дракона, сталь с нами, драконы с нами, верю, семеро дозволит, его милость вернет нам дом, обломать рога оленю, вырвать хвост кошаку и пересчитать зубы облезлым северным щенкам, а у них зубы-то остались, новости слышал, за короля». Дени могла бы с удовольствием и дальше вслушиваться в происходящее, однако от наблюдений ее отвлек заботливый голос брата у самого уха: «Ты ешь давай, Дени, вечер предстоит долгий, а без закуси ты быстро свалишься под этот стол. Ты ведь не хочешь провести брачную ночь в пьяном забытии?» «Нет», — насмешливо произнесла девушка, поспешившая взяться за столовые приборы. Брат таки задел ее за живое. Она ни в коем случае не желала провести столь волнительный момент во сне. Благо предлагаемая еда была шедевром, достойным богов, какими бы именами они себя ни называли. Начало было Денис приятное и ни к чему не обязывающей зелени, желая распалить аппетит, но после второго бокала арбарского, который пришлось поднять после тоста Рейнигара за ее красоту, девушка тотчас перешла к жареному в меду цыпленку. Птица буквально таяла во рту, пока Дени ее беспощадно обгладывала. Стараниями брата Элин она никогда не знала настоящего голода в своей жизни, всегда питалась если не хорошо, то сносно. Но сейчас она была готова поклясться, что в жизни не ела и не пила ничего вкуснее этого несчастного цыпленка. Ей очень, очень сильно хотелось верить, что это знак грядущего, что вся дальнейшая жизнь будет такой же приятной и сладкой. Она понимала наивность и глупость подобных мечтаний, хорошо знала, что впереди ждут только новые испытания, опасные трудности. А тосты все не прекращались и не прекращались. За красоту ее милости, за мудрость триарха, за погибель шлюх, на смерть выблетка узурпатора, Валерия переродится в пламени и крови, за длань нашего короля, пошлют ему боги сыновей и дочерей. Тосты шли один за другим, и все новые, и новые гости подносили свои дары новобрачным. Ради них трапеза по обычаю не прерывалась. Никто не был обязан уделять рядовым гостям тот же почет, что и немногим избранным. Если посетитель желал привлечь внимание, он должен был сотворить нечто достойное этого. Парадная дверь отворилась вновь, пропуская в зал целую толпу людей. Подобный процесс Сиди Нирис не видела еще ни разу в жизни. Впереди всех шла Валантийская Гила, чей возраст Дени никогда не взялась бы определить. 30, 40, 45 года не испортили красоты, не изменили походки, наконец, не убавили уверенности в себе и своем великолепии. А вот Денирис носить настолько открытое платье перед глазами сотен мужчин побоялась бы и в свои, еще совсем молодые года. Но наглостью, откровенностью наряда старокровных не удивить. Даже явись женщина совершенно голой, ее не рассматривали бы дольше минуты. Вот только позади предводительницы, на почтительном расстоянии, шли 40 рабынь, в каждой линии по десятке. Первые, неумолимо похожие на госпожу, носили обрывки шелка и золотые браслеты на руках и шеях. Все в их внешности говорило о валерийской красоте. Вторая линия была составлена из девушек поразительно бледной кожи, с тонкими и изящными чертами лица и открытыми всему свету левыми грудями. Сразу за ними, создавая нужный контраст, бежали летники, чьи прелести скрывали только разноцветные птичьи перья. И, наконец, последними шли совершенно голые блондинки, чьим единственным украшением были грубые металлические ошейники. Неудивительно, что внимание зала было захвачено. Герольд поспешил представить гостю. Шерад женились 18, Гила старой крови и госпожа дома высших удовольствий. «Я должна 1001 извинение Эйксу Визирису», — заговорила Шера, смотря на хозяев праздника с приятной улыбкой, «за свое опоздание. Оно было невольным. Что же вас задержало, Гила?» «Я должна была убедиться», — сказала она, отступая в сторону, что мой дар будет в надлежащем состоянии. Моя прапрапрапрабабушка, Геласира, всегда говорила, что нужно искать пределы совершенства и не останавливаться на хорошем, да пригодном. Сира, догадка озарила было девушку. Она вспомнила, что Визирис рассказывал ей, что где-то в Валантисе остались потомки бастардов беглой Сиры Таргариен, добившиеся богатств вопреки своему более чем сомнительному происхождению. Неужели это она и есть? Вы, Эйкс Визирис, Геладейнирис, мои хоть и совсем отдаленные, но родичи. Ее обольстительная улыбка расцвела, а Дения ощутила укол ревности в сердце, так что вам надлежит дарить исключительно самые лучшие. Позвольте преподнести вам 40 рабынь. Четыре разные красы, каждая по 10 раз, предстали перед вашими благороднейшими глазами. Прелестницы валерийских кровей, чувственные кватийки, азартные летники, покорные андалки отныне и навек ваши. Ваш дар щедрый пригож, заговорил Визирис, аккуратно взвешивая слова, и ни один мужчина в здравом уме не будет отрицать их красоты. Но, Гелашера, я несколько удивлен вашему решению. Я люблю свою избранную жену, а вы дарите мне рабынь. Ох, Эйкс Визирис, мужу нужна жена для продолжения его славного рода, а рабыни, для утех плоти. Так говаривали в старину, а прежние драконовластные владыки были людьми весьма умными. Более того, мой подарок принадлежит и вашей прекрасной жене. Она свободна пользоваться ими, как и вы. Она может ими наслаждаться и вместе с вами, как вам двоим будет угодно, возразила она, так и не изменившись в улыбке. К тому же, достопочтенный, царственный родич, если вам не угодно использовать их в постели, они могут радовать вас и иначе. Тут собраны умелые швеи, старательные массажистки, миловидные певички. Я принимаю ваш дар с открытыми объятиями и сердечной благодарностью, кивнул муж, впервые улыбнувшись блудной родственнице. Гелашера, располагайтесь и наслаждайтесь праздником. С этими словами гели поднесли полную чашу. За драконовластных, красивее которых Валантис не видел, провозгласила гостья, и Дине ничего не осталось, кроме как выпить вместе со всеми. После этого Шира Дженнилис направилась к приглянувшемуся ей столу, а стая рабынь попятилась на выход, отдаваться в распоряжение местного управляющего. Праздник продолжался полным ходом, и с каждым часом он становился все более и более веселым и разнузданным. Ко столам начали созывать самых лучших музыкантов. Их инструменты начали играть задорные, залихватские мелодии за место восторженно спокойных. Кое-кто подзывал рабынь покрасивши и усаживал их себе на колени. Гелы, что помоложе да попроще нравами, отправились знакомиться с черными рыцарями, и те с радостью привечали их за своими столами. Сами мужчины тоже начали смешиваться. Профессиональные наемники и валантийские владыки были в достаточном подпитии, чтобы проигнорировать предубеждения и поискать новых ощущений. Они говорили обо всем на свете, о войнах былых и грядущих, о женщинах, любимых и не очень, об истории прошедшей и начинающейся, не забывая поднимать все новые и новые здравницы. Дени с негодованием отставила прочь очередного цыпленка, потребовав себе кусок от свеженького, только что принесенного лебедя. Пьянящие вина, приятная музыка и изысканные блюда, казалось, баюкали ее. По всему телу прошла неожиданная усталость. Сказалась бессонная ночь, заговорили о себе пережитое волнение, девушка откинулась на стуле и закрыла глаза, пытаясь собраться. «Ваши милости», неожиданно раздался перед нею до боли знакомый голос. «Ох, Мартин!» Принцесса открыла глаза и увидела любимца всех черных рыцарей перед собой. «Да, ваша милость!» Он поклонился со всем свойственным ему изяществом. «Простой певец, сраженный вашей красотой и мужеством вашего супруга, дождавшийся наконец возможности вручить вам свой дар. Певцы и музыканты в вольных городах зачастую одеваются липовато. Так они привлекают к себе внимание прохожих и потенциальных заказчиков, выделяются из толпы и подчеркивают веселость да переменчивость нрава. Но Мартин веселый язык мог, пожалуй, соревноваться с любым из них в нелепости наряда. Желто-красно-лазурные куски ткани, собранные воедино каким-то безумным и при этом одаренным портным, сапоги зеленого цвета, золотое ожерелье вокруг шеи, а довершало все это сомнительное великолепие павлинье перо, воткнутое в черные волосы. Но даже этот маскарад не помог Мартину завладеть всеобщим вниманием. На него смотрели только сами молодожены, пара ближайших друзей и недовольная Эйлин. «И что же ты решил нам подарить, Мартин?» Радушно осведомился ее брат, позволив себе снять маску торжественности на пару минут. «Новую песню, ваша милость», повел плечами певец, будто бы оскорбленный в лучших чувствах. «Подарок должен чего-то тебе стоить, иначе в чем прок? Сочинять же я могу хоть на ночном горшке, это не требует усилий или жертв». Тогда, невольно хихикнула Дени, «что же ты нам приготовил?» «Наша прекрасная, обожаемая леди Эйлин говорила, что король должен помнить историю. Кто я такой, чтобы спорить с ее мудростью?» С этими словами Мартин извлек из-за спины внушительной толщины фолиант. «Эта книга как раз служит этому почтенному делу. И при этом, верьте или нет, ее еще и весело читать. И как она зовется? Свидетельство грибка», — улыбнулся Мартин, смело глядя на старого нанимателя и его сестру. «Полная версия, сохраненная волантийским любителем закатных диковинок от глупостей Бейлора Полоумного, или ошибок последующих переписчиков. Тут все именно так, как писал сам Шут Королей и Королевы. Дейнерис рассмеялась. Как же, знала она о такой книге. Эллин, хоть и неохотно, но поминала ее во время их занятий. Слышала она краем уха и рассказы других людей о ней. Заговоры, интриги, любовные дела, соблазнители и соблазнительницы, тайные слова и подлые дела. Все это казалось таким интересным чтивом. А теперь этот том, это собрание веселых и забавных историй и пошлостей так близко от нее. Лишь бы Визирис принял подарок. Лишь бы он принял. Редкая вещица, кивнул Визирис, на чьем лице Дени заметила улыбку. И наверняка тебе пришлось постараться как следует, чтобы ее добыть. О, ваша милость, я уже почти написал об этом песню. Мартин обрадовался и слегка расслабился, заметив, что его подарок был оценен по достоинству. Думаю только над названием. Как считаете, что лучше звучит? С книгой в окно или история ради истории? Ты что, книгу украл? С притворной строгостью спросила Дейнерис. Что вы, ваша милость, краду я только женские сердца? Повел плечами Мартин, и, возможно, этому барахольщику не понравилось, что его жена решила поздравить меня с приобретением. «Мы принимаем твой подарок», — кивнул Визирис, — «но тебе пора бы заканчивать с чужими женами. Рано или поздно найдется ревнивец, который не посмотрит на нашу любовь к тебе и твоим маленьким шалостям, а у этого ревнивца найдется нож. Что поделать, ваша милость, такова моя судьба, любить красоту и страдать за это». Чернокожая рабыня поднесла Мартину очередной кубок, и тот провозгласил на весь зал: «За нашего красного дракона!» Усталость ушла из нее так же скоро, как пришла. Остались только чувства радостной удовлетворенности, полного, безмятежного счастья, тихого удовольствия. И это при всем то выпитом вине, то ли ее арборской разбавляли, то ли брат нарочно приказал подать ей слабый напиток, то ли она сама гораздо крепче, чем думала до этого дня. Ей нравилось считать правдивым третий вариант, но разумом она склонялась таки ко второму. Брата тоже можно понять, у него есть сегодня особая причина так внимательно о ней заботиться. «Тебе нравится?» – неожиданно осведомился у сестры Визирис. Поток гостей подошел к концу, триархи все обсудили и он, наконец, мог уделить внимание и ей. «А да, все так хорошо», – Дени поспешила его заверить. «Все так, сказочно и хорошо. Ты пьяна?» «Нет, ты что?» Пьяной она себя в самом деле не ощущала. «А почему язычок заплетается?» «От волнения все. Хорошо, хорошо», – посмеялся триарх, поправляя ее волосы. «Поскольку, дорогая жена, все самое лучшее у тебя еще только впереди». «Впереди, я понимаю, о чем ты, но когда?» «Через пару часов». Визирис улыбнулся ей как защитник, желающий вдохнуть в нее уверенность. «Скоро положенное приличиями время выйдет, и мы будем свободны. Провожание будет?» «Нет, а нет, я тебя ни с каким иксом делить не стану, моя Дени». С этими словами он поцеловал ее в губы, к вящему восторгу всех зрителей. «Потерпи, осталось немного». Он продолжил трапезу, а разум Дени невольно соскользнул к воспоминаниям. Еще позавчера она украдкой призвала к себе Дарею, словно та была ее соучастницей в заговоре. Лиссинейка должна была принимать очень своеобразный экзамен у своей хозяйки. Они подводили черту их занятиям, призванным помочь Дени этой ночью. Дарее было приказано говорить на чистоту и не бояться предъявлять требования, и она пользовалась этим правом. Принцессе пришлось стараться. Пальцы, губы, язык. В конце концов Дарея заверила, что она готова, что Визирису все понравится. Вот только в самом ли деле она достаточно хороша, ведь брат привык к совершенно другому обращению, ко другим женщинам, куда более опытными и раскованными, к таким, с кем весело. Девушка попыталась отвлечься от прошлого и будущего, наблюдая за настоящим. Благо картинки перед глазами менялись постоянно. Сейчас рабы принялись убирать еду с одного из столов. Там, по воле Визириса, будут устроены танцы для всех желающих. Те, кому возраст со здоровьем не позволяют, или кто желанием не горит, могли присоединиться к любому из оставшихся столов, куда исправно подносили все новые и новые кушанья. Некоторых гостей уже пришлось выводить из зала, а развлечения оставшихся становились все более фривольными. Рыцари и молодые иксы спорили за внимание и симпатию красивых гел, старшие продолжали говорить о былом, а хорошеньким рабыням просто не было прохода. Кое-кого уже увели из зала, парочка пищала на коленях у господ, остальных постоянно хватали за аппетитные места. Дени пришлось прикусить губу. Она ведь слышала слова брата. Только через пару часов. Она должна держать себя в руках, ее время еще настанет. Нужно отвлечься от нарастающих ощущений пониже живота любой ценой. Она решила поискать глазами Эллин. Вот кто точно не будет ее смущать. Но все внимание принцессы, как и многих других, привлек веселый язык. Мартин забрался на стол, окруженный своими обычными почитателями из числа черных рыцарей, старокровными эйксами и гилами, и парой музыкантов-вестеросцев. Они обменивались многозначительными улыбками, будто были посвящены в призабавную тайну. «Я считаю, что мы заслужили возможность хорошенько посмеяться», — провозгласил певец. «Местные музыканты, конечно, хороши, но, семеро, как им не хватает удали, удиви, Мартин», — крикнул со своего трона Визирис. «Вниманию гостей представляется мое новое сочинение». Мужчина сделал смысловую паузу, давая остальным музыкантам время изготовиться. «Рогоносец из Утеса» исполняется на мотив рейнов из Кастомери, но слова куда как более подходящие. И веселый язык подал знак своим помощникам. В ту же секунду инструменты затянули противный, заунывный, похоронный мотив, нисколько не сочетавшийся с тем, что пел во всю силу легких Мартин. «Возьми, дракон, мою жену, молю тебя о том». Сперва Дени не понимала ничего. Все казалось ей лишенным смысла словесным потоком, но потом к ней пришло осознание. То не просто лев умолял дракона покрыть его львицу в надежде получить кусок от семи золоченых овец, то была перепевка одного слуха, о котором ей рассказали охранявшие ее на апельсиновом берегу рыцари. Якобы лорд Тейвин Ланнистер получил пост десницы только тогда, когда уступил свою красавицу-жену, леди Джоанну, в пользование короля Эйриса. Эту грязную байку обожают повторять в войске Визириса изгнанники, полагая ее призабавной и смешной. Дейнерис не сомневалась, что правды в этих сплетнях было не больше, чем в россказнях грибка, но беглецы из Вестероса, желая хоть как-то уязвить предавшего и обрекшего их на изгнание из семи королевств лорда Утеса Костерли, повторяли и распространяли эти скабрезности снова, снова и снова, каждый раз дополняя их все новыми подробностями. А теперь эти пошлости еще и на музыку положили, и в рифмы нарядили. Принцесса испытала приступ злобы. О чем Мартин вообще поет? Что этот певец себе позволяет? Что это за отвратительное прославление надуманных измен ее отца? Она знала, что родитель был не самым лучшим королем, и далеко не самым лучшим человеком, да. Но это ведь не повод оскорблять память ее матери на радость целой толпы. Ее мама страдала из-за этого, а теперь над этим предлагают смеяться. В приступе праведного гнева принцесса и дочь королевы Рейлы повернула лицо к царственному брату. И тут Дени поняла, что ее брат-то смеялся едва ли не громче всех. Он чуть ли не гоготал, подавая заразительный пример всем остальным, и тем самым надежно защищая Мартина от любой острастки. Дейнерис была удивилась, а потом припомнила, что ей рассказывали украдкой о мужском поведении. Казалось бы, сложно придумать менее похожих женщин, чем Эллин и Дария, знатная леди и безродная рабыня, достойная женщина и шлюха. И, тем не менее, и та, и другая говорили в свое время Дени, что в полной мере понять мужчин попросту невозможно. Неважно, сколько ты с ним живешь, как он тебе доверяет, в какие тайны ты посвящена, обязательно найдется нечто, чем он тебя удивит и поразит. Не в лучшем смысле этих слов. Может, это и есть тот самый случай, может, порой лучше не задавать лишних вопросов, просто принять любимого каким он есть. Первое выступление Мартина сорвало бурные аплодисменты. Рыцари-изгнанники, гилы и эйксы, все поздравляли сочинителя с выдающимся шедевром. Кое-кто даже предложил его качать, настолько сильно вдохновившись услышанным. Но сам веселый язык только-только входил в раж, не собираясь раньше времени отдаваться ласкам публики. «Но хватит о рогатых львах и похотливых львицах», — крикнул довольный собой певец, «начинаем веселиться по-настоящему». Мотив рейнов из Кастомери был забыт. Теперь воцарились залихватские, удалые песни о драках, любовницах и походах. Песни сменялись с потрясающей скоростью. Певцы порой скакали с одной на другую. За Мартином вторили оставшиеся музыканты, что рабы, что вольные. С каждой минутой все больше людей покидали столы, охотно присоединяясь к танцующей публике. На вкус Дени, впрочем, эти танцы более подобали крестьянскому сборищу на празднике урожая. Настолько все не походило на приличные, подобающие случаю танцы. Где правильная синхронность? Где ощущение должного величия? Где царственное великолепие, подобающее придворным будущей королевы? И, Тем не менее, принцесса смотрела на хаотичные движения танцоров с восхищением. В них было нечто манящее, нечто неправильное, но при этом обещающее великолепное, порочное наслаждение. Недовольство ушло прочь, ханжество уступило место искреннему интересу. Она, казалось, могла бы еще час наблюдать за тем, как надменные эльксы и храбрые рыцари кружат, обнимают и трогают веселых гел за все интересные места. Вот только Визирис вывел сестру из этого гипноза простым, спокойным замечанием. «Нам с тобой пора, Дени». Спорить она не хотела. Какими бы манящими не были чужие танцы, ее впереди ожидала собственная брачная ночь, к которой она так старательно готовилась. Дальнейшее не заняло много времени. Визирис поднялся с трона и объявил о том, что ему с женой настала пора уединиться. Кое-кто из рыцарей и изгнанников просил устроить церемонию провожания в соответствии с родными традициями, но их голоса были заглушены его резким, решительным отказом. Брат сдержал слово. Никто, кроме него, не коснется ее сегодня. Чтобы подсластить горькую микстуру, принц велел напоследок принести еще вина и предупредил гостей, что они вольны расходиться тогда, когда захотят. Праздник в честь его свадьбы продлится еще несколько дней, так что спешить было некуда. Все было тотчас забыто, празднование продолжалось своим чередом даже за их спинами, а бдительная стража во главе с Эйленор в случае чего сможет справиться с любыми неприятностями, не тревожа хозяев торжества. Путь от пиршественной залы до покоев показался ей одним, коротким мигом. Визирис всю дорогу держал ее за руку, будто бы стараясь придать ей уверенности, пусть она в том и не нуждалась. Ей подобное внимание было очень приятно. Шли они в идеальном молчании. Ни брат, ни она, ни их стража не проронили ни единого слова. У двери остались сторожить безусловно верные и трезвые сир Тристифер вместе с сиром Киваном. Сами Таргариены прошли внутрь. У Дарейнеры было несколько часов, чтобы привести брачное ложе брата и сестры в надлежащий порядок. И рабыни постарались на славу. Повсюду горели ароматические свечи, постель была старательно застелена. На маленьком столике стояли графин с вином, которое уже было продегустировано чашником, два бокала и тарелка фруктов. Самих рабынь здесь не было, они знали, что сегодня ночью не потребуются, и поспешили убраться во свояси, как только покончили с делами. Стоило дверям закрыться, как брат страстно, с чувством, поцеловал свою новоиспеченную супругу. Та закрыла глаза от нахлынувшего на нее восторга, но поспешила ответить на ласки, зацепившись с братом языками. Такой прыти от нее он явно не ожидал, но приспособился за считанное мгновение, заключив ее в свои крепкие объятия и не торопясь отпускать. Дени была на самой вершине седьмого неба, позволяя новым, еще незнакомым чувствам заполонить все ее сознание, испытывая новые, но такие сладостные и приятные ощущения. «Мне тебя раздеть?» – спросил Визирис, когда их поцелуй наконец распался. «Или ты предпочтешь сама, а что бы ты предпочел?» Дени отвечала так, как была научена Дареей. Что она там говорила? Подарить ему чувство власти над ней? Раздевайся сама. С этими словами Визирис сделал пару шагов назад, желая получить как можно более лучший вид. «Я еще успею изучить тебя». Принцесса улыбнулась брату и принялась исполнять его пожелания. Дорогие наряды волантийских гел, помимо красоты и изящества, хороши еще и тем, что их очень легко снять с тела. Ради омовения ли, ради сна ли, ради любви ли, знают местные портные и портнихи, чего старокровным от них угодно. Даже волновавшаяся Дени справилась за считанные минуты, наконец представ перед ним во всей своей ногой красе, и поборов острое желание укрыться от мужского взгляда руками. «Он должен видеть вас всю, тебе нравится, что ты видишь?» – спросила она, желая удостовериться в том, что представление возымело желанный эффект. Принц молча кивнул, но его голодный, пожирающий взгляд говорил красноречивее любых слов. «Теперь, твоя очередь». Дейнерис с трудом подавила в себе нервный смешок. Какая-то часть ее до сих пор не верила в реальность происходящего, а другая, боролась с желанием накинуться на супруга в порыве страсти. «Ты тоже, сам разденься». Ее брат был воином, и скорость его рук не давала об этом позабыть. Торжественные одеяния триарха полетели в сторону через какую-то минуту, обнажая прекрасное, мускулистое мужское тело. Дени поняла все восторги Дареи. Казалось, этим творением богов можно восхищаться часами, поглощая жадными глазами все новые и новые детали. Только Визирис ей этого времени не дал. Он вновь подошел к ней и повторно заключил в объятия. Их голые тела соприкоснулись друг с другом, Их губы встретились во втором поцелуе, и тут по Дейнерис пробежали предательские мурашки. Волнение, беспокойство, усталость, боязнь оттолкнуть, он, разумеется, это почувствовал, и прошептал ей на ухо только пару слов, своим самым заботливым и нежным голосом. «Не бойся, ты мне веришь?» И она ответила таким же шепотом. «Да, не волнуйся, Дени, все будет хорошо, Визирис Таргариен». Где-то он это все уже слышал. «Да здравствует дракон!» — кричала совсем еще мелкая пигалица с балкона родительского особняка. «Икс, сделайте меня второй! Слава Иксу Визирису!» — вторила семья ее соседей, разодетая немногим хуже старокровных. «Слава его клинку! Мы любим вас!» Валерия вернулась. Она вернулась. Бились в припадке верноподданничества ремесленники и слуги в толпе, шедшие за ним по следам. Драконы снова живут. Пламя и кровь. Добрый Икс. Прекрасный Икс. Надрывали глотки вольноотпущенники и даже рабы. Спас от варваров, защитит от грязных шлюх. Пламя и кровь. Триарх и принц-изгнанник в последний раз получал подобные овации во время своего судьбоносного триумфа. Тогда улицы Валантиса тоже славили его имя, превозносили его таланты, красу и достижения. Но, как ему казалось, сегодня Валантис кричал по-особенному рьяно и увлеченно. Пропали опасения, сомнения и подозрения. Скептики молчали, а остальные отдавались безмятежной радости, пока еще могли. Он хорошо понимал корень произошедшей перемены. После победы они приветствовали Избавителя, благодаря которому миновала страшная угроза. Сегодня они видят надежду на лучшее, великолепное будущее. Будущее, о котором в эпоху слонов Валантис успел забыть, и будущее, что будет выковано в пламени и крови. Старокровные в слепой надменности любят называть себя последними настоящими валерийцами. Вот только гонор, гордость за происхождение свойственны и простым вольноотпущенникам. Они раньше тешили себя, говоря, что честный валантийский черный хлеб породистее эмилий лессинийских перин с тирошейскими красками. И, если Иксы с Гилами над этими мнениями разве что иронизируют, то он сам хорошо понимает, что такое гордость низших и какая это могучая сила. Разве не он в прошлой жизни поднял рыцарство юга и простой люд дарнейских марок, а прежних ошибок он теперь не повторит? Визирис, в свою очередь, приветствовал простонародье как только мог. Чувство преданности и любви необходимо взращивать, как взращивают плодовые деревья. Он улыбался и старался посмотреть как можно большему числу людей в глаза. Он на каждом перекрестке подавал милостыню. Он не забывал время от времени бросать в толпу тот или иной клич, испытывая невольное удовольствие, когда толпа его послушно подхватывала. Война, стоит ей начаться по-настоящему, заставит многих разочароваться в нем. Победа над вновь образованной триархией не будет ни быстрой, ни легкой, а народная любовь уж очень приходяща. Когда города достигнут первые известия о потерях, когда цены полетят вверх, когда по улицам будут ходить все новые и новые вербовщики, а стражники будут становиться все более жестокосердными, тогда эти восторженные крики затихнут в ожидании грандиозных побед, и он должен будет оправдать их ожидания, иначе дела примут крайне дурной оборот. Сейчас он возвращался в пределы черных стен, покончив сразу с несколькими немаловажными делами. Он мало того, что показался простонародью, которое вчера угощали и веселили от его имени, так еще и посетил порты, где вновь корпел над картами адмирал Ганирис. Триарх внимательно изучил его план, в деталях обсудил с Гейманом замысел, прежде чем одобрить его. Как-никак, именно ему предстояло отправиться со стариком в лес по морским волнам. Как бы ему не хотелось отрываться от молодой и любимой жены, а придется. Придется повести лучших воинов Валантиса, надеясь одним ударом поставить одну из шлюх на ее законное место, на колени. «Эйкс Визирис!» — во всю силу крикнула одна из женщин в окне, настолько громко, что он ее услышал и смог найти глазами. «Возьмите меня, я ваша, буду вашей кем угодно, только если мне моя любимая супруга надоест», — весело улыбнувшись, ответил Визирис. «Да здравствует Геладейнерис!» — толпа отозвалась громоподобным хором. «А если когда-нибудь она и надоест, то случится это только в отдаленном будущем». Теперь он в этом попросту уверен. Разум триарха соскользнул в сладостные, приятные воспоминания. Вчерашнюю ночь он запомнит, пожалуй, на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на полное отсутствие опыта, Дейнерис оказалась любовницей охочей, горячей и пылкой, желающей получить и доставить удовольствие. Для девы она прямо-таки удивительно хорошо понимала мужские и женские тела, уроки ударей, в которых она вчера усталым голосом призналась, даром не прошли. Сумела перебороть неловкость, старалась принести ему наслаждение как только могла, а уж когда она на третий их раз пустила в ход свой очаровательный ротик, когда она, поздней ночью, лежа на нем спросила, в самом ли деле он обязан уплывать, тогда Визирис на пару мгновений испытал страшное искушение. Только поцелуем он смог угомонить Дени, а через минут семь все началось сызнова. Этим прекрасным, солнечным утром Дени не хотела выпускать его из постели, показывая прямо-таки удивительное рвение. И только через час ласк-триарх поднялся с постели, да пригласил рабынь наряжать жену. Она, пока Нера и новенькая Кватийка одевали ее, успела со всем возможным чувством признаться Визирису, как она будет ожидать сегодняшнего вечера. И он, признаться, тоже ждал его с нетерпением. Из мира приятных вожделений его вырвала делегация, расположившаяся у самых пурпурных ворот. Там его ожидали красные жрецы с толпой преданных им одним фанатиков. От обилия оттенков алого, казалось, площадь сейчас загорится. К чести слуг Бенера, они не стали его задерживать надолго, только заявили о своей вечной, непоколебимой верности, да от имени великого храма Эрглора осыпали дорогими дарами. Триарх говорил со жрецом учтиво и вежливо, принял все подарки и поспешил укрыться от рабов владыки света за черными стенами. Все рыцари сопровождения ощутили перемену настроения господина. Он оторвался от них и поскакал вперед в гордом одиночестве, ведь ему вновь напомнили о событиях в обители бога пламени и теней. В последние дни Визирис, кажется, заставил себя поверить, что жертва того стоила, что он совершил, в конечном счете, правильный и единственно верный выбор. У него еще будут дети, свои, законные, от любимой сестры, не от простой шлюхи. И разве мог он отдать свою Дени в обмен на этого, глупости? Разумеется, принц не стал ничего говорить Дени о том, что он сделал ради ее спасения. Он сделал то, что должен был, и не должен в этом сомневаться. Не должен. Вот его дрожайший сводный братец нисколько бы не колебался. Этот сделал бы все для получения силы, не моргнув своим единственным оставшимся красным глазом. Но не только мысли о принесенном в жертву первенце беспокоили его душу. Визирис долго, очень долго размышлял над всем, что ему рассказала сестра. Право, было над чем поломать голову. И более всего его волновали слова Дени о неких богах, что якобы собрались мстить им за какое-то предательство. Триарх хотел было сходу объявить все эти видения глупыми и нереальными, плодом воображения и внутренних страхов самой девушки. Право, как бы это было просто. Просто, понятно, а, главное, обычно. Однако в такие объяснения принц-изгнанник верить перестал с момента, как увидел живых драконов. Если есть силы, стоящие над человеком и самой реальностью, если волшба сильна, то и боги есть. К тому же, уж слишком подробным было видение, слишком хорошо Дени его запомнила, сумев по его просьбам воспроизвести каждую маломальски значимую деталь. Опасности там были реальными и серьезными, испытания – жестокими и потенциально смертельными. Неужели человеческий разум может играть сам с собой в подобные миражи? Едва ли, и едва ли после такого человек сможет сохранить рассудок. Другое дело, что сами видения, на его взгляд, были лишены какого-либо смысла. Откуда взялся огромный черный дракон, если единственный такой зверь находится в их дворце и еще не может похвастаться гигантскими размерами? Что за позолоченные воины скопились подле дракона? К чему были разговоры про легендарного, никогда не жившего Элеона? О каком нарушенном договоре шла речь? Видения Дейнери смогли показывать будущее, могли оказаться и простыми бреднями расстроенного разума. Эти боги могли быть реальными сущностями, а могли обернуться и фантомами. Но даже если они реальны, даже если то были настоящие боги древней Валерии, то почему они заговорили лишь сейчас, что мешало им напомнить Таргариенам о договоре раньше? Ведь многие из его предков пожертвовали бы чем угодно в обмен на драконов. Самими собой, женами, детьми, братьями, сестрами, только некому было. А теперь, значит, стоило последним драконовластным самим взяться за свою судьбу. Так покровители проснулись, немного же стоят подобные боги, и наверняка сил для исполнения угрозы у них не найдется. Ведь почти что 300 лет Таргариены молились и поклонялись семерым. Уже третье поколение правителей забыло о старой вере и прежних обрядах. Последнее драконовластное семейство перестало возносить молитвы богам-драконам, и что те сделали? Ничего. Усилием воли Визирис заставил себя перестать гадать на винной гуще. Сейчас он должен думать о другом, о том, что имеет самое прямое отношение к действительности, о войне, о празднике, о любви. Сегодня второй день свадебных торжеств, и совсем скоро в его дворце вновь начнут собираться гости. Они будут искать отдыха и веселья, дорогое вино снова польется рекой, а вечером он уединится с Дени и сможет забыть обо всем на пару блаженных часов. Но, как оказалось, судьба приготовила для Визириса еще одно дело. Это он понял, как только взглянул на ожидавшего его у парадного входа сира Джараха Мормонта. Настолько озадачен был бывалый медведь. Что случилось, сир Джорах? Он оторвался достаточно далеко от сопровождения, чтобы они могли переброситься парой слов здесь и сейчас, даже не сходя с коней. Только что прибыл начальник порта с донесением. Он буквально на несколько минут опоздал и не успел доложиться, пока вы находились в порту. Этим днем прибыли послы из Дорна, заявил северянин, зная, что случайных ушей поблизости нет. Они остановились в городе и ожидают разрешения прибыть к вам на аудиенцию. Ну надо же, Даран Мартилуса изволил очнуться от спячки, и не прошло даже полувека. И как же вовремя, хотя, это с какой стороны еще посмотреть, и кого принц Даран послал к нам, спросил Визирис, с трудом скрывая раздражение. Посольство возглавляет лорд Дагасманвуди. Официально, они прибыли обсудить соглашение на закупку зерна, пряностей и изделий наших ремесленников. Однако сомневаюсь, что они прибыли лишь за этим, ответил Мормонт, сохраняя невозмутимое выражение лица, ведь вместе с посольством прибыли и трое бастардов принца Аберина Мартилла. Кто? Немирия, Абар и Тиена Сент. Визирис скривился, словно от зубной боли. Итак, очнувшийся принц Дорна направил к нему трех незаконнорожденных дочерей своего младшего брата. Для того, чтобы придать этому посольству хоть какое-то подобие приличия, даже упросил одного знатного лорда их сопроводить. Отчасти Визирис понимал Дарана. Прибытие в Валантис самого Аберина или кого-то из детей правящего принца, узная о нем железный трон и стоящий за ним Тайвин Ланнистер, было бы истолковано однозначно. В ту же минуту Даран будет провозглашен изменником, и какого-либо пространства для маневра у Мартиллов уже не будет. Но понимание не означало согласия и одобрения. Этот принц, строящий из себя союзника дома дракона, долгие годы не давал о себе знать ни словом, ни делом. Стоило Визирису вместе с Вильямом Дарри, да упокоит семеро его душу, заключить тот поганый договор, как дарниец исчез с горизонта и не показывался на нем. Принцу-изгнаннику пришлось самому пробиваться в люди, создавать наемный отряд, разыскивать деньги и контракты, просить и убеждать. Визирис не был обижен на поведение предполагаемого союзника, но и отнюдь не спешил радоваться его пробуждению. Хорош вассал, который оставляет сюзерена в беде, но спешит напомнить о себе в минуты благополучия. Хотя, так ли удивительно подобное поведение от дарнийца? В прошлой жизни он их презирал, не думая того скрывать. Была у него даже мысль соблазнить королеву Мирию и доказать Дейрону, что все эти полуголые южанки – шлюхи. Только остатки любви к брату и остановили демона Блэкфайра. Душу он отводил, сражаясь с молодчиками из Дорна на турнирах и общих схватках, неизменно унижая дорогих гостей короля на потеху и удовольствие настоящих рыцарей семи королевств. Многие из его сторонников пошли за ним, отказываясь кланяться потомкам дарнийской шлюхи как принцам и будущим королям. В этой жизни Визирис Таргариен относился к южанам получше. Хватало среди черных рыцарей дарнийцев, для которых двуличие и постоянные виляния хвостом принца Дарана были неприемлемы. Но осадок-то остался. Раньше они были врагами. Сегодня, здесь и сейчас, ехидная судьба решила попытаться усадить его в одну лодку с Мартеллами. Что ж, пусть так, не отказываться же от союзников, какими бы сомнительными они казались. Вот только договор между Визирисом Таргариеном и Дорном будет перезаключен, на новых условиях. И уж точно это произойдет не сегодня, не на второй день его свадьбы. Сир Джорах, я всенепременнейше приму наших гостей из далекого Дорна, когда освобожусь. Пока что пускай остаются в городе. Они вольны ходить по нему сколько захотят, за пределами черных стен, разумеется. Но их корабль из порта не выпускать, по слогам ответил Визирис. А теперь, сир, идемте. Нас ждет праздник. Акт 2, глава 16. Подданные его милости. Визирис Таргариен. В тронном зале установилась тягостная тишина. Проситель поднялся с колен, как ему было велено, и молчал, ожидая его решения. На почтительном расстоянии от этого человека стояли многочисленные придворные, разглядывая его как поразительную диковинку. И, наконец, по ту сторону зала сидели Визирис и Дейнерис Таргариены, не отрывая глаз от стоявшего человека. Далеко не каждый день они видели перед собой живую легенду. В черных рыцарях оказывались самые разные люди. преданные красному дракону лорды и безземельные межевики, разбойники и слуги, бывшие рабы и браконьеры. Самые разные люди искали счастья, самые разные люди его добивались. Ему доводилось принимать присягу у героев и злодеев, у простых людей и чемпионов, у андалов и потомков Фригальда, у безродных крестьян и детей знатных семей. Но сегодня перед ним стоял сам сир Баристан Силми. Сегодня сам Баристан отважный просил принять его на службу. Ради него приостановились торжества, ради него Визирис вошел в свой приемный зал. И триарху было над чем подумать. Об этом человеке Визирис слышал очень, очень многое. Участник рыцарских боев с 10 лет, юношей сумевший победить и принца Дункана-младшего, и самого сира Дункана Высокого, один из самых молодых гвардейцев, победитель последнего из Блэкфайров, человек, сумевший спасти короля из вражьего плена, воин, не имевший себе равных вне числа белых рыцарей, герой, прошедший сквозь лучших золотых мечей подобно горячему ножу по маслу, галантный и учтивый муж, равно обходительный и с лордом, и с простым крестьянином, его любили, в нем признавали настоящего героя, о нем отзывались с придыханием. Так о сире Баристане говорили все простые воины Визириса, так о нем отзывались путешественники и торговцы. Но слышал он и другое, особенно от тех черных рыцарей, что бежали за узкое море по воле сердца, не желая служить новой династии. Те рыцари и лорды, кому за верность Таргариенам пришлось пострадать, не могли спокойно говорить о сире Баристане, каким бы пышным списком подвигов он ни обладал. Перевертыш, подобный самому цареубийце, жалкий лакей узурпатора, охраняющий его покой со шлюхами и бочками вина, старик, позорящий белый плащ лишь немногим меньше Джейми Ланнистера. Леди Эллен считала, что идеал западного рыцарства сгорел в летнем замке вместе с сиром Дунканом, и многие беглецы это убеждение в той или иной мере разделяли. Стоило Визирису перевести взгляд на придворных, как он убедился в сохранности подобных настроений. Губы кормилицы кривились от презрения, глаза сира Тристифера горели ненавистью, сир Киван нарочно расположился у самой двери, как можно дальше от просителя. Тем не менее, решать только ему. Даже сидящая на соседнем троне Дени молчит, не смея нарушать тишины, давая ему обдумать рассказанную бывшим гвардейцем историю. Изгнанный из королевской гвардии семейством цареубийц, старик умудрился пробраться на борт контрабандистского корабля и отбыть в Пинтос. Оттуда, на самом скором судне, Баристан уплыл в Валантис, нанятый торговцем как страж. Он проделал весь этот путь для того, чтобы служить достойному служения королю. Или, как скажут сир Тристифер и сир Киван, ради теплого местечка. Эллен, может, еще и в шпионаже заподозрит. Сир Баристан, никто не может отрицать вашей отваги, вашей доблести и воинской силы, заговорил принц, аккуратно взвешивая каждое слово. Про вас слышал каждый в семи королевствах, и нет мальчишки, не желавшего вас превзойти. Ваша доблесть заслуживает всяческих похвал, а про ваши ратные подвиги написали все мистеры от Дорна до Стены. Не давал ли он шансы людям, чьи преступления хуже и гаже? За его троном сегодня сир Джорах, изначально дравшийся за узурпатора и его волка-дружка, и бежавший на восток от законной кары. И, тем не менее, Мормонту он доверяет, он ввел его в ряды своих капитанов и советников. Северянин ответил за это честной, примерной службой. Вуд прежде был браконьером в королевском лесу, грозой оленей, ланей и баратионовских егерей. Его, по всем законам, полагалось казнить. Но он стал прекрасным предводителем лучников и надежным советчиком. А Лорен Рейн, присвоивший себе чужое родовое имя, и мечтающий присвоить чужие земли как свои родные, так ли уж виновен сир Баристан на фоне остальных, так ли его преступление тяжело? Немолодой рыцарь, излеченный своими врагами от тяжелых ран, бессильный остановить падение королевской гавани, не принимавший участия в избиении Таргариенов и их слуг, заслуженный и известнейший воин, пользующийся любовью по всему Вестеросу. Похоже, кончилось время, когда короли могли полагаться на героев. Придется работать с теми, кого боги в своей мудрости оставили на земле. Однако ваша служба узурпатору тоже нам известна. Вы командовали его ложной гвардией, когда ваш настоящий король нуждался в людях. Вы оберегали его в захваченном замке, пока мы с сестрой скрывались в вольных городах. Вы бились под разбойным знаменем на берегах Пайка, не под красным драконом в спорных землях. С каждым его словом улыбка Эллен становилась шире, а седая голова старого воина опускалась ниже. Многие мои предки посчитали бы вас изменником. Некоторые казнили бы на месте за дерзость явиться перед ними. Но теперь он поднял правую руку, призывая всех ко вниманию. Я, впрочем, верю, что отважные души и добрые люди заслуживают возможности показать себя, что каждый мой подданный, желающий искупить свою вину, имеет на это право. Изгнанник из Вестероса поднял глаза, и Визирис озвучил свое решение. «Сир Баристан, вы отправитесь со мной в Лис. Докажите своим мечом и вражеской кровью, кому вы верны. И тогда, если вы окажетесь достойны, я назову вас своим гвардейцем и защитником». Старый воин позволил себе отпустить кроткую, спокойную улыбку. В его поклоне виделись неугасшие с годами проворство, привычка к галантности и искренняя благодарность. «Я не прошу о большем», — принц-изгнанник ответил улыбкой на улыбку. «Но пока, сир Баристан, я предлагаю вам кров под своей крышей и место за моим столом. Присоединитесь к празднику в честь свадьбы вашего короля и отдохните с дороги». Проворству ответного поклона этого старика могли позавидовать многие моложавые рыцари. Рано или поздно любой праздник кончается, и начинаются дела. Как бы весело ни гуляли правители Валантиса, реальность своими ледяными пальцами безжалостно вырывала их из пленительных грез и мечтаний. Было выпито множество бочек восхитительного вина, было съедено множество яств, а уж сколько рабынь понесет после веселья. И, тем не менее, свадебные торжества пошли на убыль. Виемонт Дриар уже неделю назад как отбыл со своими людьми в спорные земли, провожаемый, казалось, всем Валантисом. Совсем скоро и ему предстоит покинуть первую дочь. Настала пора покончить с делами в городе. Начать день Визирис решил с приема дарнийцев. Они и так покорно прождали целых две недели. И, хотя их свободу, по приказу Таргариена, ограничивать не стали, под конец этих дней жаловались друг дружке они все громче и громче на пренебрежение от Таргариена. Впрочем, стоило посланцу Триарха предупредить их о завтрашней встрече, как дарнийки тотчас перестали скулить да принялись готовиться. Официально лорд Дагасманвуди проделал всю долгую дорогу до Валантиса ради заключения нового соглашения о поставках зерна. Пустынный, гористый Дорн нуждался в регулярном подвозе хлеба и, традиционно, брал его с востока. Сейчас, когда Простор вступил в войну за Железный трон, и его лорды стараются создать собственные запасы, этот вопрос встал как никогда остро. У паука и остальных шпионов не будет повода усомниться в поездке Манвуди. Здесь Мартилу все предусмотрел. Лорд Дагас в самом деле заключит договор, за которым приплыл, с триархом Рейнигаром, которому пост, опыт и обязанности позволяют заключать подобные сделки. Более того, когда лорда королевской гробницы будут спрашивать, он с самым честным лицом сможет ответить, что триарха Визириса Таргариена в лицо не видел. Мол, тот настолько был занят подготовкой к войне с новой триархией, что не смог встретиться с дарнийским лордом. Сам он, будучи верноподданным, на встречу и не напрашивался. Тут принц Даран в самом деле все предусмотрел, смог придумать хорошую байку в качестве прикрытия для настоящего посольства. А вот к нему самому у триарха были куда большие вопросы. Никто не отправляет племянниц, причем незаконорожденных, заключать какие-либо стоящие, серьезные договоренности. Это должен делать настоящий Мартиллы, желательно, крови и семени правящего принца. Тогда соглашение, возможно, будет стоить чернил, которыми оно подписано. Но, раз Даран направил к нему трех бастардок, то он и не собирается брать на себя новые обязанности слишком поспешно. Наверняка этим велено попросту проверить, как у последнего дракона идут дела. Попросту напомнить ему о существовании старого договора. Попросту отчитаться о поездке перед дядей. Разведка и ничего больше. Вот только у него теперь иные планы. И попросту они отсюда не уйдут. Когда они с покойным сиром Вильямом заключали изначальный договор, Визирис был мелким сиротой на чужбине. Сейчас дарнийки прибыли даже не к капитану наемников, а к правителю огромного и богатого вольного города, и разговор им предстоит совсем другой. Саму встречу Визирис решил провести в глубине дворца, подальше от любых посторонних глаз. Тайная дипломатия не любит роскошных приемов до открытых дверей, и его даже радовало отсутствие необходимости оказывать дарнийкам официальные почести, положенные послам согласно обычаям. Затягивать это сомнительное знакомство дольше необходимого не хотелось. У дверей кабинета послышались шаги. Стража провела посланниц до нужной двери, оставалось ее только открыть. «Я и так достаточно долго оттягивал момент», — сир Джорах обратился Визирис к своему защитнику, — «приглашайте наших гостей». «Слушаюсь, принц». Пока северянин пропускал дорниек внутрь, принц-изгнанник и властный триарх расположился поудобнее на мягком кресле. По такому случаю он нарядился, как подобало вестеросскому принцу, с красивым красным драконом на груди. Некогда дарнийцы под этими знаменами убивали, резали и преследовали его людей. Именно дарнийцы Бейлора показали себя самыми жестокими преследователями и карателями для штормовых земель. Оставалось только в очередной раз позавидовать чувству юмора богов, что толкают его на союз со змеями. «Да поприветствовать дорогих гостей. Это вы покупаете зерно?» – спросил он, плохо скрывая резкость в голосе. «Боюсь, вы дворцом ошиблись. Сделки от имени Валантиса заключает мельник Сриенигар, вам к нему нужно было идти. Хотя, я понимаю, в черных стенах с непривычки легко потеряться. В прошлой жизни он никогда не отличался дипломатичностью, умением обхаживать и убеждать. Искренне считал это пустой тратой времени, будучи привычным к иному поведению. Он подкупал своих сторонников другими качествами, и им нравилась как раз жестокая прямолинейность короля, что нес меч. Здесь, в этом теле, в этой жизни, ему невольно пришлось меняться, договариваться с магистрами, убеждать архонтов, подкупать старост, играться на честолюбие капитанов. Но Визирис Таргариен так и не привык к этой роли. Достойный мужчина должен, по возможности, говорить, что думает, и не прятать своих эмоций. И именно этим он собирался заняться сейчас, находясь на позиции силы. Раз Даран считает, что ему будет достаточно бастардок, значит и он не скован должным этикетом. «Мы, ваша милость, хотели бы заключить иную сделку», заговорила одна из сводных сестер, возвращая ему улыбку. «Оставим пшеницу и рожь Манвуди. Ни нам, ни вам она не интересна. Мы пришли именно туда, куда должны были. Вы, ваша милость, уже знаете наши имена?» «Да, конечно». Визирис постарался воспользоваться первыми минутами разговора, чтобы как следует рассмотреть посланниц Южного Королевства. Говорить от имени Дорна послали Немирию Сент, среднюю по возрасту сестру. Высокая, поразительно белокожая, тонкая девушка смотрела на него своими черными глазами без намека на подобострастие или лесть. Ткань ее кремового платья толком не закрывала тела, позволяя наблюдателю разглядеть все ее формы в их великолепии. Вот только он на переговоры с ними пришел от супружеского ложа. Такие простые трюки на него не повлияют. Интересно, это ее отцу пришла в голову мысль назвать ребенка Валантийской Гилы в честь Немирии Беглянки? Пожалуй, некое чувство юмора у их родителя таки есть. «Как вам наш славный Валантис в это чудесное осеннее время?» — поинтересовался Триарх. «Я слышал, что вы славно отдыхаете. Наш отдых подзатянулся, ваша милость. Уж могли бы и пораньше встретиться со своими верноподданными. Я прошу вас извинить мою сестру». Тут же встряла Немирия. «Абар обладает множеством достоинств, но, к сожалению, умение придержать язык за зубами к ним не относится.